Если татарин дойдет до вины и убежит к архиепископу от опалы и захочет креститься, то назад его воеводам никак не отдавать, а крестить, покоить у себя и посоветоваться с наместниками и воеводами. Если приговорят держать его в Казани, на старой его пашне и на ясаку, то держать его на старой пашне и на ясаку. А нельзя его будет держать в Казани из опасения новой измены, то, крестив, отослать к государю, которого татарина за какую-нибудь вину воеводы велят казнить, а другие татары придут к архиепископу бить челом о печаловании, то архиепископу посылать отпрашивать виновного и по совету наместника и всех воевод взять его у наместника и воевод на себя, и, если можно, держать его в Казани, а если нельзя, отослать к государю. Держать архиепископу совет с наместником и воеводами, на которых татар будет у них опала невеликая, и захотят их острастить казнью, и до казни не дойдут, а таких пусть они сказывают архиепископу, и архиепископу от казни их отпрашивать, хотя ему от них и челобития не будет. Всеми способами, как только можно, архиепископу татар к себе приучать и приводить их любовью на крещение, а страхом к крещению никак не приводить. Услышат архиепископ бесчиние в казанских и свияжских воеводах, в детях боярских и во всяких людях, или в самих наместниках относительно закона христианского, то поучать их с умилением. Не станут слушаться, говорить с запрещением, не подействует и запрещение, писать о их бесчинствах к царю. Архиепископу держать наместников казанских и свияжских честно. Если случится наместнику казанскому и воеводам обедать у архиепископа, то наместника сажать на конец стола, воевод сажать у себя по другую сторону в большом столе, пропустя от себя место с два, архимандритов, игуменов и протопопов сажать в кривом столе, после стола подать чашу царскую архиепископу, архиепископскую чашу наместнику, наместничью архимандриту или игумену большому, а не случится такого, то архиепископскому боярину. О каких царских думных делах наместник и воевода станут советоваться с архиепископом, то ему с ними советоваться и мысль свою во всяких делах им давать, кроме одних убийственных дел. О мысли наместника и воевод никак не рассказывать никому. Держать архиепископу у себя во дворе береженье великое от огня, поварни и хлебни поделать в земле. Меду и пива в городе у себя на погребе не держать. Держать на погребе у себя квас, а вино, мед и пиво держать за городом на погребе. Наместнику и воеводам говорить почаще, чтоб бережение держали от огня и от корчем великое, чтоб дети боярские и всякие люди ночью с огнем не сидели, и съездов у них ночного питья не было. Да и днем бы не бражничали, по городу и в воротах держали сторожей и бережение великое. Если архиепископ узнает, что у наместника и воевод в городе небережно или людям насилие, то говорить об этом наместнику и воеводам дважды и трижды, чтоб так не делали. Если же не послушают, то писать к государю. Новому архиепископу назначено было по тому времени большое жалование, деньгами 865 рублей, да и с казанской, свияжской и чебоксарской таможенной пошлины десятые деньги, 155 рублей 11 алтын. Кроме того, столовые припасы шли натурою, от ржи до пряных кореньев. Наказ относительно обращения татар в христианство был выполнен как нельзя лучше Гурием и двумя помощниками его, архимандритами Германом и Варсонофием, из которых первый был преемником Гурия на архиепископии Казанской. Несколько тысяч магометан и язычников обращены были в христианство. В Астрахани были также обращения. Мы видели, что черкесские князья приезжали в Москву, крестились сами или крестили сыновей своих. К ним в горы посылались из Москвы священники для восстановления падшего там христианства. На далеком севере продолжалось обращение лопарей. При Иоанне IV кончил свои подвиги относительно обращения кольских лопарей Феодорит, печенгских Трифон. Уроженец Новгородской области Трифон с молодых лет пристрастился к пустынной жизни. Странствуя по лесам своей родины, он услыхал голос, говоривший ему, что не в них он должен искать Христа, что его ждет земля необетованная, непроходимая, необитаемая и жаждущая. Трифон отправился к берегам моря-океана, поселился в пустынной стране на реке Печенге, жил бездомно и бескровно и начал поучать окрестных лопарей новой вере. Дело было трудное. Колдуны-кибуны лобские, не умея оспорить Трифона словом, били, терзали его, собирались убить. Но в толпе дикарей являлись защитники, слышались голоса. Чем же он виноват? Говорит он нам о добром деле, а о Царствии Божьем. Смерть нашу называет сном, говорит, что воскреснем. Оставим его теперь, а если найдем в нем вину, тогда убьем. Трифона выгоняли, но он возвращался и успел огласить многих лопарей.